Глава 8. Недостаток заключался в одном. Им очень сильно не хватало хитрости и мозгов. Видимо, когда аномалия создавала этих тварей, то решила, что должны же у них быть хоть какие-то минусы. В данном случае мне вообще не составило труда привлечь их внимание к себе и заставить бежать в нужную сторону. Ну как мне? Правильнее будет сказать одной из моих живых теней. Рисковать своей жизнью просто так мне не очень хотелось, поэтому я импровизировал. Надо ли говорить, что агенты Краха очень удивились появлению морозных медоедов? Их планы, если такие имелись, быстро пошли наперекосяк. Выглядели они, к слову, точь-в-точь, как самый первый их убийца, напавший на меня в клубе. Только по силам они ему все-таки уступали. Глядя на то, как они сражались с монстрами, я сразу мог определить, кто победит. Пока же монстры отвлекали убийц, я активировал невидимость. Как ни в чем не бывало, прошелся по пещерам и наткнулся на лежащего без сознания князя Тихонова. К слову, внешне мужчина был практически ровесником принца. Остальных членов отряда князя я не заметил, так что быстро заключил, что они погибли. Вряд ли Крах стал бы оставлять следы и улики. Максимум ловушки, которые, к слову, тоже имелись в пещерах. Правда, совсем немного. Некоторые так и вовсе просто не успели подготовить. Что ж, похоже, ловушка с искусственно созданным планом тьмы все-таки предназначалась для судьи. Будь у них побольше времени, они могли бы занять здесь неплохую оборону. Мне же, утомленному сражениями, пришлось бы нелегко. Особенно поймая они ближайших монстров вокруг и выпусти их на меня. Тут уже тактика с медоедами не сработала бы. «Полезно иногда думать головой, а не только задним местом искать приключения», — прокомментировал ворон, когда я вытащил князя наружу и оставил под присмотром Вельзи. «Ты это к чему?» — спросил я, снова бросая взгляд в сторону пещер. «Да так, удивился, что ты решил не идти сложным путем, чтобы стать сильнее», — ловко подколол меня ворон, подловив на словах. Ну, или почти подловив. «Неплохая попытка меня поддеть, но мимо. Я же сам говорил, что не люблю пустой риск», — ответил я, сложив руки на груди. «Когда от моих действий зависит чужая жизнь, нужно действовать максимально эффективно. К тому же, кто сказал, что я не пойду охотиться на этих медоедов, когда они всех убьют?» «Вот насчет последнего я даже не сомневался», — весело прокаркал ворон, чувствуя предстоящее веселье. «Правда, я удивлен, что ты никого из убийц решил не брать в плен». «Что-то мне подсказывает, что это уже бесполезное дело», — выждав небольшую паузу, ответил я. «Если уж голова оборотня ИСБ никаких подсказок не даст, то эти пешки тем более». «Твоя правда», — не стал спорить со мной фамильяр. «И откуда они только столько людей берут, интересно знать? Так легко ими разбрасываются, будто магия — это не ценный ресурс, а я даже не знаю что. Вас же одаренных не так чтобы и много». «Не вижу смысла гадать». С этими шагами я шагнул вперед, хрустнув снегом под ногами. «Лучше приготовься. Я что-то сомневаюсь, что эти неучи медоедов хоть немного ослабили». Поход в аномалию, если смотреть в целом, оказался весьма интересным и удачным. Жаль только, времени сожрал столько, что я пропустил Новый год. А ведь хотелось поехать на площадь, посмотреть на огни елки и насладиться приготовленными пирожками под праздничный фейерверк. Впрочем, смысл сожалеть о том, чего не изменишь. Раз уж в этом году не получилось, значит, в следующем пойду. Делов-то. Тем более грех жаловаться, учитывая, что я едва ли не поставил рекорд по нажитой добыче. Жаль, монстры в один момент быстро закончились, а сущности тьмы не оставляли после себя добычи. Впрочем, обо всем по порядку. Спасенный князь не торопился приходить в себя. Как выяснилось, из-за лошадиной дозы снотворного, которое ввели ему в вену. Пришлось сначала с помощью исцеления выводить все лишнее из организма, а затем уже просить помощи у Вельзи, чтобы привести его в чувство. Так сказать, устроить перегрузку организма. Когда мужчина очнулся, я принялся объяснять ему ситуацию. Само собой, не во всех подробностях. Встречу с судьей я скрыл, как и то, кем были его похитители. Затем уже молодой князь поделился подробностями, что именно случилось. «Мой отряд вместе со мной угодил в засаду. Сначала на нас напали монстры, жуки какие-то, а потом отовсюду полезли сущности тьмы. Пришлось резко отступать, после чего на нас обессиленных в очередной раз напала группа людей. Их оказалось слишком много, а они попросту задавили нас числом. Затем один из них меня вырубил, и вот я тут. Пока Тихонов приходил в себя после наркоза, Ворон тем временем отправился искать отряд разлома. Ушло у него на это гораздо больше времени, чем я себе представлял. На нас дважды успели напасть монстры, благо отбиться не составило никакого труда. А ведь на нем была метка, и Ворон летел по прямому маршруту. Но отряду разлома не повезло, и по дороге они раз за разом натыкались на монстров. Мой фамильяр обнаружил их истощенными и оказался вынужден вести обходными путями. Пока Ворон вел их ко мне, я за это время успел разделать медоедов и самые ценные части тел спрятать в пространственное кольцо. На морозе они не должны были портиться, но зачем снижать их себестоимость? Даже печень в свежем виде очень дорого ценилась, и я планировал ее использовать в одном интересном и отчасти опасном зелье. Как раз напою им и себя, и всю старшую группу. Надо же им сопротивление к ядам повышать, а то так каждая царапинка может стать смертельной. Представляю, как их всех будет колбасить, пока зелье организмом усваивается. Все же так просто сопротивление к ядам не повысить. С появлением губителя и его людей зачистка аномалии пошла пободрее. Князя мы, конечно, спасли, но вторую цель никто не отменял. Монстров по-прежнему было много, и они рисковали вырваться наружу. Да и сам Тихонов не мог. Да и не хотел оставаться в стороне. Защищать свои земли — долг любого уважающего себя аристократа. Так что монстры и сущности тьмы очень быстро попали под резню. И что уж говорить, отряд разлома заметно облегчил задачу. Тварей было очень много, и даже моих теней не хватало на всех. Что еще меня отдельно позабавило, так это изменившееся поведение искателей. Если поначалу они вели себя как мудаки, то после спасения князя наоборот прониклись уважением, что ли. Я даже перестал слышать сарказм и уколы в свой адрес. Хотя причина такому поведению быстро выяснилась. Причем от самого командира отряда, пригласившего меня на разговор один на один. «Я хочу поговорить без формальностей, на чистоту. Как мужчина с мужчиной», — заявил губитель, на что я только пожал плечами. «Говори, мне без разницы, пока дело не дойдет до оскорблений», — спокойно ответил я. «Так и зачем было меня звать?» «Во-первых, чтобы извиниться за себя и парней. Я был неправильного о тебе мнения. Ты мужик нормальный. Совсем не такой, как и я о тебе ходят слухи», — сказал губитель, почесав бороду. «Мы повели себя неправильно, так что пусть половина нашей добычи достанется тебе». «Такая щедрость только из-за пары словесных уколов», — приподнял я левую бровь. Я сразу почувствовал тут какой-то подвох. «Если дело только в этом, оставьте добычу себе. Обиды держать я не стану». «Дело не только в этом», — покачал головой мужчина и посмотрел мне в глаза. «Князь Ермаков заказал нам твое убийство, жнец». Вот теперь у меня пазл в голове совсем запутался. Интересно, принц знал об этом, когда отправлял меня с ними в аномалию? И если знал, то почему не рассказал? Вопросиков, конечно, резко прибавилось. «Просто Алекс, я терпеть не могу, когда кто-то называет меня жнецом». Протянул я ладонь вперед. «А с момента заказного убийства поподробнее. Князь так и предложил?» «Нет, но очень толсто намекнул. Если дословно цитировать, я был бы очень рад, если Воронова сожрут монстры в аномалии или он там случайно затеряется. Врать не буду, предложение мне показалось очень заманчивым. Тем более, учитывая, какие о тебе слухи бродили. Но на деле оказалось иначе. Я человек правды и всегда называю вещи своими именами. Если виноват, значит, надо вину искупить. Хотя бы так. Промолчать мне совесть бы не позволила. Да и другим тоже. Тем более твоя птичка уберегла жизни моих людей. Сомневаюсь, что все добрались бы до убежища целыми и невредимыми. Вот услышав последнее, я поверил в его альтруизм. Жизнь высокорангового искателя стоила дороже любых компонентов и ресурсов. Тут уж наоборот, можно сказать, дешево откупиться решили. Впрочем, во мне это скорее говорила алчность, которую я быстро подавил. Мне лишнего не надо. «Что ж, спасибо за честность», — сказал я, после чего протянул руку вперед. «В таком случае от половины добычи отказываться не стану. С Ермаковыми тоже советую быть осторожнее. Они наверняка состоят в альянсе с другими родами, а значит, не побоятся вам отомстить, чтобы эта информация никуда больше не утекла». «Учтем», — уверенно кивнул мужчина, после чего пожал мне руку. «Значит, мир...» «Мир», — улыбнулся я в ответ. Вот так, можно сказать, вчерашний враг стал союзником. До дружбы там, конечно, было далеко, и о доверии нет смысла говорить, но все равно приятно. Особенно учитывая, что добыча по итогу оказалась очень богатой. Чувствую, из алхимической мастерской я в ближайшее время не вылезу. Из аномалии я вернулся в приподнятом настроении. Там и договорился с жнецами, объяснив, какие ингредиенты им нужно ввести сразу в мастерскую, а какие выставлять на продажу, после чего сел в самолет и полетел обратно в столицу. Черт возьми, как же приятно было улететь подальше от сибирского холода. Что ни говори, а в столице я чувствовал себя намного комфортнее. Хотя, может, и стоило немного задержаться в Сибири. Князь Тихонов все норовил меня пригласить к себе в гости, чтобы как следует отблагодарить спасителя. Уверен, прием мне бы оказали более чем радушный. Но куда больше хотелось поскорее вернуться домой. Правда, прежде чем ехать в академию, пришлось для начала заехать к принцу. Разговор в целом выдался с ним короткий. Я поведал обо всем, что случилось в аномалии, опустив момент встречи с судьей. Только намекнул, что план тьмы, скорее всего, имеет искусственное происхождение, и это вполне может быть дело рук лидера краха. Всеволод дураком, разумеется, не был и быстро связал 2+2. Затем поблагодарил меня за работу и вручил награду. Хотя, точнее будет сказать, отдал доступ к нескольким счетам в банке Львовых. С акциями было сложнее. Там еще требовалось время, чтобы их на меня переоформить. Отдельным сюрпризом еще стали ключи от подаренного пентхауса в столице, причем в далеко не дешевом районе. Купить обычную квартиру там даже большинство аристократов не могло. А тут мне подарили буквально целый этаж за просто так. «Считайте это отдельной платой за срочность», — хитро улыбнулся принц и подмигнул мне. «Летом там можно организовывать чудесные вечера, а уж какой чудесный вид открывается на ночной город, не передать словами». «Премного благодарен, ваше императорское высочество», — довольно улыбнулся я. Ко всему прочему, из-за того, что именно принц подарил мне пентхаус, это становилось еще более статусным. Что ж, лишним такой подарок точно не будет, особенно когда придется приглашать аристократов на переговоры. Решив все вопросы, я наконец-то покинул дворец и направился прямиком в академию. Каникулы почти закончились, а еще требовалось столько чего успеть подготовить перед началом занятий. И что самое главное, нужно подготовить ингредиенты, которые невозможно испортить. Если они в очередной раз начнут переводить продукты, мое несчастное сердце не выдержит этой пытки. Я же их сам спущу в пучины ада, если они накосячат. Деньки пролетели незаметно. Заваркой зелий и созданием артефактов я даже сам того не заметил, как начался второй семестр. Да и что уж говорить, вымотался я за эти дни изрядно. Зато работа того стоила. 13-ю тренировочную площадку было не узнать. Я вместе с графом Оболенским построил здесь полосу препятствий. Правда, действовал в основном граф, а я уже доводил все до ума. Но это нюансы, которые никого не интересуют. Впрочем, студенты ее обозвали не иначе, как минным полем из-за количества скрытых ловушек. Правда, со сложностью мы, пожалуй, переборщили. В первый раз даже до половины никто дойти не смог. Даже Морозова с ее возможностью распознавать любые ловушки. Зато теперь у студентов стояла цель пройти полосу препятствий до конца учебного года. Тем, кто не справится с задачей, грозил вылет из группы. Хочешь быть лучшим — соответствуй. Ну а как иначе? Также практически в начале нового семестра у меня состоялся интересный разговор с Морозовой. Тера говорит, что у вас есть для меня какое-то ядро. Она настойчиво просила вас мне его отдать, сказала девушка в один из вечеров, когда пришла ко мне тренироваться. Неожиданно. А она ничего не говорила про ритуал, решил уточнить я. Сущность тьмы говорила, что ядро Авгура является главным катализатором для ритуала. «Говорила, только там ваша помощь не требуется», — опустила студентка взгляд в пол. «Только проследить, чтобы я не слетела с катушек в процессе, а дальше она сама поможет поглотить энергию и приспособиться к ней. Сказала, что маны у меня станет сильно больше. А, еще добавила, что понадобится сильное обезболивающее». «Обезболивающее? Что ж, советую приготовиться», — сказал ворон, появившись на моем плече. «Если могущественная сущность тьмы говорит тебе, что нужно обезболивающее, то это значит, боль будет невыносимой». «Знаю», — уверенно кивнула Морозова, после чего посмотрела мне в глаза, сжав кулаки. «И еще одно, Алексей Дмитриевич. Если все получится, то я собираюсь прикончить своего отца и занять главенство в семье. Тера говорит, что скоро я буду к этому готова и смогу заключить с ней полноценный договор». «Даже так?» — задумчиво потер я пальцами подбородок. «Я не знаю, насколько силен ваш отец, но вряд ли это будет просто, особенно если вы собираетесь захватить власть в роду. Не хочу, чтобы столько вложенных трудов ушли понапрасну». «Предлагаете подождать с местью?» — спокойно поинтересовалась Лидия, только поняла мои слова по-своему. «Нет, даже если я скажу, что это плохая идея, вы поступите по-своему. Судя по тому, как на мгновение приподнялись брови Морозовой, я попал в самую точку. Я за прошедшее время хорошо вас изучил. Упертости вам не занимать. Поэтому я предлагаю вам свою помощь взамен на два условия». Я протянул указательный и средний палец. «Каких?» — безэмоционально поинтересовалась студентка, хотя по ней все равно считалось, что она скрывает волнение. «Первое. С нападением вы повремените, пока хотя бы не начнется третий курс, а лучше четвертый. Магия тьмы сильна, у нее есть множество преимуществ против других видов магии, но сами вы к ней еще не адаптировались и не готовы к пиковым нагрузкам. Вам нужно время, чтобы приспособиться, да и отработать многое не помешает». «Даже у моего хозяина ушло 4 года, прежде чем он стал полноправным магом тьмы», — вставил свои 5 копеек фамильяр. «Ваш прогресс уже достаточно быстрый. Спешка в таких делах ни к чему. Тем более, когда вы начнете осознавать, что каждое использование тьмы — это риск, и поведение моего хозяина — это скорее исключение из правил». «А второе какое условие?» Переварив информацию, поинтересовалась Морозова. «Вы расскажете о своем плане Алееву». Мне на секунду показалось, что у студентки вот-вот отвиснет челюсть. Она застыла на месте и ошарашенно смотрела на меня, пытаясь понять, это я сейчас так пошутил или всерьез говорю. «Алексей Дмитриевич, а второе условие обязательно? Максим мой друг, но я не хочу впутывать его в семейные разборки. Нет нужды втягивать в это еще его род, тем более...» На этом моменте я прервал Морозову. «Обязательно, ведь Максим твой друг», — сложил я руки на груди. «Правда от него ты не скроешь. Она всплывет наружу, как только ты убьешь отца и начнешь войну с другими членами рода за главенство над Морозовыми. Насколько я помню, родственников у тебя много. А теперь подумай, не взбредет ли им в голову использовать Алеева против тебя?» «Нет, у меня много друзей в Академии. Не станут же они портить отношения со всеми родами», — попыталась контраргументировать Лидия, но тщетно. «Хорошо, зайдем с другой стороны вопроса. Если я догадался, то вы друг в друга влюблены, то какова вероятность, что этого не поймут другие?» — сказал я, приподняв левую бровь. «Учти еще и то, что Максиму будет сложно тебя простить. Ты бы на его месте обрадовалась, узнай, что он отправился в самоубийственную миссию, ничего не сказав и тем более не попросив о помощи». «А как же Роман? Он ведь тоже отправился убивать своего отца с вами, и ничего?» Видимо, включила свою упертость Морозова. Не удивлен, что она вовсю не хочет признавать свою неправоту. История с Романом Олеговичем — это история с Романом Олеговичем. «Там времени шло на часы, и вы бы физически ему не помогли», — спокойно ответил я, помотав головой. «Поэтому пример неподходящий. Оправдываться тут тоже смысла нет. Я понимаю, что вы не хотите рисковать его жизнью, но поверьте моему опыту, так будет лучше для всех. В том числе для вас и вашей безопасности». «Объясню проще», — вновь вмешался в разговор Ворон. «Вы начинающий маг тьмы, который заключил очень опасный контракт. Это сейчас вам кажется, что тьма стабильна. С подписанием договора все изменится. Терра станет вашим фамильяром, и одновременно с этим по вашему телу начнет бурлить столько энергии, сколько вы себе вообразить не сможете. Эта тьма станет влиять на ваш эмоциональный фон. Обезуметь можно в два счета, особенно если случится нервный срыв. В такой момент лучше иметь рядом человека, которого любишь и доверяешь больше всего», — закончил я мысль вместо фамильяра. «Это правило касается любого мага тьмы. Нам нельзя срываться, особенно во время боя, иначе эмоции затмят пеленой разум, откуда уже не выберешься. Разве что рядом будет любимый человек, чей голос может привести мага тьмы в чувство. Это подстраховка, как и моя помощь. На нее не стоит рассчитывать, но всегда лучше, чтобы она была». «Значит, без вариантов», — устало проговорила Морозова, но спустя пару секунд приободрилась. «Спасибо, Алексей Дмитриевич. Теперь есть над чем подумать». Пустое отмахнулся я рукой, после чего добавил. «А теперь давай за мной. Ядро у меня в подвале до сих пор лежит. Возьмем его, а потом сходим в мастерскую за зельем. Не будем откладывать это дело в долгий ящик». Приготовлением зелья и ритуал с Морозовой много времени не заняли. Я скорее был просто наблюдателем, как девушка корчилась от боли, но принимала в себя заливаемую энергию. Но и рунное зачарование, которое приготовила Терра, оказалось мне весьма интересным. Сам принцип работы был понятен. Увеличение резерва маны — это не что-то невероятное и неповторимое. Однако мне понравилась сама формула зачарования. В ней практически не было изъянов. Вся добываемая мана из ядра шла напрямую в энергетические каналы Морозовой, не теряясь в процессе доставки. Я лично взял ее себе на заметку. Мало ли когда-то пригодится. Одним словом, весь процесс прошел успешно, и теперь Морозова стала еще сильнее. Приятно. Теперь главное, чтобы другие не отставали. Также я не упустил из виду, что Волков внезапно сдружился с Софией. Воровке очень понравилось рассказывать студенту про магию тьмы, делиться разными мыслями и теориями, а также демонстрировать свою необычную магию. А, ну и само собой, они без остановки спарринговались на кулаках и кинжалах, где парень показывал очень неплохой результат. Причем даже когда не использовал магию. Видимо, он настолько не хотел ударить в грязь лицом, что очень старался. Успехи Алеева тоже радовали глаз. С тех пор, как парень научился стабилизировать свое проклятие, его заклинания значительно усилились. Он с моими тенями теперь на раз-два расправлялся, если их, конечно, было не больше пяти. Атаки по области ему давались все же с трудом, в отличие от Орловой, которая пыталась его натаскать в этой сфере. С Новиковым вообще был отдельный разговор. Когда я подарил ему флейту и не подозревал, что он сможет всех ею так достать. И младшая, и старшая группа разбегались кто куда, как только он ее доставал, чтобы потренироваться игре. Звуки, которые доносились из флейты, были сравнимы с демоническими воплями из ада. Даже Ворон кричал, что это оружие должно быть запрещено на уровне закона и грозился лично грохнуть Новикова, если он не прекратит. А Новиков что? Для Новикова это все стало своего рода развлечением. Он посчитал, что такие звуки могут стать по-настоящему грозным оружием против людей, поэтому с каждым днем его мелодия становилась все ужаснее и ужаснее. Не удивлюсь, если рано или поздно на тренировочной площадке откроются врата в преисподнюю. Этого я никак от парня не ожидал, но работало же. Если суммировать, в академии, как обычно, началась повседневная суета, пока мне опять не пришло письмо от Романовых. Только отправителем оказался не принц. Я-то изначально подумал, что его написал Всеволод, припоминая про акции, но нет. Отправителем оказался его императорское величество. Да уж, что-то Романовы явно зачастили меня приглашать во дворец. Хотя в этот раз повод оказался весьма необычным. «Поздравляю!» — протянул ворон, дочитав письмо. «Похоже, принц решил укрепить свои отношения с тобой через брак с принцессой».